Внимательное изучение последних писем, заметок, статей Ленина дает основание говорить о том, что он раньше других увидел опасность авторитарного правления. Грамши, рассуждая об истоках цезаризма, высказал однажды интересную мысль о том, что когда противоборствующие силы истощают друг друга, может вторгнуться третья сила, которая подчинит себе соперничающие стороны. Но, думается, речь здесь должна идти не только и не столько о конкретных группировках людей, а прежде всего об основных социальных силах страны. Они, эти силы, представлялись рабочим классом, крестьянством и партией, а точнее, как говорил Ленин, громадным безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Строить социализм можно было лишь на основе мудрого компромисса, предложенного Лениным, НЭПа и постепенной кооперации деревни. Любой другой путь вел к столкновению с крестьянством, утверждению тоталитарных методов правления. А тоталитарности всегда нужны цезари. Сталин, как и некоторые другие лидеры из окружения Ленина, не смог понять ленинских слов, что наша партия — маленькая группа людей по сравнению со всем населением страны. Поэтому НЭП становится главным условием движения к социализму. Большевики — это продукт городского пролетариата. Союз с крестьянством, если и не мог тогда быть еще равноправным, должен был исходить из возможности крестьянина владеть землей и вести свободную торговлю. Приблизить крестьянина к социализму, как правительски узрел Ленин, могла только добровольная кооперация, а сцементировать союз двух сил можно было с помощью НЭПа. Даже в тончайшем слое партии не все поняли глубину замыслов вождя и величину тех опасностей, которые могли ждать народ на любом ином пути. Другой путь не мог обойтись без насилия, прямого движения к авторитаризму и цезаризму. Ленин, будучи очень больным, спешил. Судьба могла и не дать ему времени для размышлений о грядущем. Ленин настаивал, просил. Утром 24 декабря Сталин, Каменев и Бухарин обсудили ситуацию. Они не имеют права заставить молчать вождя. Но нужны осторожность, предусмотрительность, максимальный покой. Принимается решение. Первое. Владимиру Ильичу предоставляется право диктовать ежедневно 5-10 минут. Но это не должно носить характера переписки. И на эти записки Владимир Ильич не должен ждать ответа. Свидания запрещаются. Второе. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материалы для размышлений и волнений. Во время болезни у Ленина находились дежурные секретари. Он диктовал записки в Политбюро, просил передать что-либо по телефону товарищам, запрашивал различные данные, материалы, документы. Обычно по очереди у него бывали Аллилуева, жена Сталина, Володичева, Гляссер, Манучерьянц, Фотиева, Флексерман. 23 декабря, когда Ленин начал диктовать письмо к съезду,